купцы требуют крепостных работников, приказчиков, ссылаясь на то, что на вольных положиться нельзя. Дворяне, желающие оставить право владеть людьми исключительно за собою, теоретически победоносно опровергают причины, приводимые купцами, но практически последние были правы. Вольно-наемным трудом пробавиться было нельзя. Не было выбора между вольными людьми. Их было очень мало, надобно было брать, кого попало. Притом, рассматривая какое-нибудь явление в известное время в известном обществе, надобно обращать внимание на все другие окружающие явления, на состояние правосудия и администрации. С своим человеком не было суда, а с вольным – суд. Но при слове «суд» вздрагивал русский человек XVIII века. Недаром же в «Русской правде» было постановлено, что вольный человек, пошедший в ключники к другому, тем самым становится холопом его. Вольный ключник не допускался. Заявление купцов в комиссии об уложении, что на вольного приказчика положиться нельзя, указывают, что условия, в которых появилась «Русская правда», не совсем еще исчезли и во времена комиссии об уложении, в которой от дворянства, купечества и духовенства послышался этот дружный и страшно печальный крик «рабов». Разумеется, этот крик должен был прежде всего смутить автора наказа. Хотя Екатерина была уже к нему приготовлена, что доказывает изменение первоначальной редакции наказа. Положения наказа были добрые семена, но прежде чем посеять их, Екатерина хотела испытать почву, для чего и собраны были депутаты отовсюду. Для освобождения крепостных почва оказалась совершенно неудобной, и Екатерина предоставила времени удобрение почвы посредством нравственно-политического развития народа. Князь Григорий Григорьевич Орлов, по свидетельству Екатерины, был в восторге от положения наказа. Он был выбран депутатом от Копорского дворянства, но не хотел или не мог провести в своем наказе требования освобождения крестьян. Копорский наказ ограничивается относительно крестьян требованием: за нужное находим учредить училище как для русских, так и для чухонских детей, дабы знанием закона, хотя мало, поправить нравы их. На сей конец, видится, можно учредить при церквах школы, в которые крестьянские дети от 7 до 12 лет в зимнее время для обучения грамоте и первых оснований закона за умеренную плату ходить могут. Того же требовало и ямбургское дворянство. Наказ псковского дворянства особенно распространяется о печальном состоянии крестьян. К чему приступить не вознамеримся, во всем находим земледельцев и беднейших всегдашних трудников, разорение и тягость. По надобности и по ненадобности всякого звания люди во всякое время ездят на подводах, обирая у крестьян лошадей без разбора. А в случае, у которых бедняков нет или пало, или, что случается завсегда, замечено в гоньбах, то нещадно их же наказывают, изъясняя, что на дороге не стоять. Каково же претерпение бедному пахарю? Что не на чем вести, зато бьют. А не вспахав землю, не посеяв семян, не имеет ожидать, чем себя и семейство свое питать. Солдат, стоящий у крестьянина на квартире, есть господин, а бедный земледелец из страха исполняет всякие приказания, хотя сам не имеет что есть с семейством, а служивому последнее отдать не отказывается. Когда солдату надобно в караул или в команду, или за провиантом идти, хозяин безденежно служит в подводчиках с лошадью. Часто случается, что солдаты, сделавшие к хозяину приметки, бьют его и до конца разоряют. Мы видели, как патетически князь Михаил Михайлович Щербатов, настаивая, чтоб купцы не могли получить крепостных людей, говорил против продажи крестьян в одиночку. Против одиночной продажи восставали и другие депутаты, повторяя слова Петра Великого, что такая продажа нигде не ведется. Но нашелся депутат, который защищал одиночную продажу. Депутат от дворян Курмышского уезда Алфимов говорил: «Между дворянством есть весьма немало, которые имеют за собой не более двух или трех крестьянских семей, а другие и того меньше. Между тем, какой-нибудь из этих дворян по обстоятельствам задолжает такую сумму, которую не иначе может уплатить, как продажею из своих крестьян одного человека, и этим сохраняет остальное свое имение, лишась одной, а не десяти душ или более, составляющих одну семью. Даже между крестьянами и достаточных дворян есть в некоторых семействах нерадивые и склонные к преступлениям. Таким людям удаление от семей служит наказанием и удерживает их от дурных поступков». Объяснением отрицательного решения вопроса о крестьянской свободе и собственности служит судьба этого вопроса в вольном экономическом обществе. Еще в конце 1765 года неизвестная особа, это была сама императрица, обратилась в общество с вопросом, что полезнее для земледелия, когда земля находится в единичном или в общем родовом владении, причем вопрошающий склонялся в пользу первого. Ответа не было. В следующем году императрица также под именем неизвестной особы прислала новый вопрос. В чем состоит собственность земледельца? В земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости? И какое он право на то или другое для пользы общенародной иметь может? При этом приложено было 1000 червонных в награду за более удовлетворительное решение вопроса на издержки издания сочинения и прочее. Общество публиковало о задаче, предложив за решение ее награду во 100 червонных и медаль в 25 червонных. Но еще прежде, чем присланы были ответы, нетерпеливый Сумароков уже прислал в общество возражение на самую задачу. Задача, писал он, до изъяснения решена быть не может. Например, когда спросится, потребно ли дворянину уметь писать по-русски, так должно промолвить российскому дворянину, ибо дворянин английский может обойтись без русской грамоты, так и о крестьянах, свободному ли крестьянину или крепостному. А прежде надобно спросить, потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода?